Глава 13. Макар. Выжидаю, пока новая знакомая Клавдия выйдет с детьми из зала. Не хочу с ней сталкиваться. Неприятна она мне. Невыносимо. Вперится в меня взглядом и чего-то ждет. Какого черта надо богатой бабе? Вон вокруг нее какой красавчик вьется. Видимо, у богатых такие замашки. Все им должны. И пофигу, что я хожу под ручку с будущей женой. Беру Ладу под локоть, веду из зала. Хлопок, ор, люди разбегаются в разные стороны. Успеваю заметить светлую макушку и хрупкие плечики той самой малышки, что преследует меня. Блин, затопчут же. Делаю два широких шага, хватаю ее на руки, переваливаю через плечо. «Мышь! Мышь!» – визжат мужики и бабы. Смотрю под ноги, замечаю зверушку. «Игрушечная!» – громко хохочу. Жительница явно из того же зоопарка, что и такса Ириска, которую таскала за собой Машуня. «Твоих рук дело!» – тычу хвостатую незваную гостью. «А, не моя!» – девчонка уже осмелела, изучает мое лицо маленькими теплыми ладошками. «Колется!» – отдергивает лапку от щетины. Выходим из зала. «Машенька!» К нам бросается та самая мамашка, что встречается мне на каждом шагу. Явно решила испортить отдых. Хотя, когда она вблизи, мне спокойнее. Ощущение, будто все свои дома. Протягиваю девчонку матери. Берет ее на руки, крепко прижимает к себе. «Клавдия, какой у вас красивый браслет! У меня есть такой же!» Неожиданно в голос подает Лада. Разглядываю браслет на руке девушки и офигеваю. Узнаю браслет жены. Она его потеряла, и я нашел, убрал в карман куртки и снова потерял. Так, когда это было? Перевожу взгляд на маленькую блондинку, встречаюсь с ее темно-зеленым, изумленным взглядом и бровками-домиком. Правильно. Когда играли с Машкой в шахматы. Получается, она мне заморочила голову и стыбзила браслет, когда я доставал вещи из кармана. Как страшно жить-то. Делаю серьезное лицо, бросаю девчушке демонстративно гневный взгляд, и она крепче обнимает маму за шею и прячет маленькое личико с наглыми глазищами в шоколадных волосах. Здорово устроилась. Мне-то теперь как быть? Как вернуть, отжать вещицу? «Самому стать вором?» Наобнимавшись вдоволь с дочерью, молодая женщина ставит девчушку на пол, отряхивает платье и улыбается открыто. «Макар, спасибо!» Гладит меня по плечу. Вздрагиваем на пару с Ладой. «Какого ляда? Клавдия заигрывает со мной при моей жене. Лучше держаться подальше от мажорки. Знаете, решаюсь поставить дамочку на место». Ваши дети привезли в отель управляемый зоопарк зверей. Будет неэсно, если завтра за завтраком в столовую забежит тигр или прискочит макака. Они взяли только маленькие игрушки. Я просила не брать крупных зверей, чтобы место в багаже не занимали. На полном серьезе отвечает дамочка в невыносимо обтягивающем и притягивающем взгляд голубом платье. Серьезно? Злюсь на нахалку с невозможными интерными глазами. «Вас беспокоит только размер?» «Мальчик. Саша вроде». Ловлю за руку пацана с болотными глазами и светло-русыми вихрами, зачесанными, как у Элвиса Пресли. Морщусь. «Какие у вас еще зверушки имеются из мелких хищников?» «Ну...» – загибают пальцы. «Змея, скорпион, паук, крыса...» «Хватит!» – сажу в лицо красавицы с невозможной глупой улыбкой. «Ваши дети – маленькие гринчи, которые пытаются украсть у нас праздник. Если вы хорошая мать, то остановите их проделки. И мы не увидим завтра за завтраком ползущую по тарелкам роботизированную змею». Девушка бледнеет, затем краснеет. Красивые губы бантиком трясутся, как и руки. Охранник делает шаг в моем направлении, и она мотает головой, останавливая его поползновение придушить меня или закрыть рот той самой мышью. «Я не ограничиваю детей в играх. Хотят развлекаться, пусть», — выдает нагло. Я не виновата, что у них есть тетя Руслана, а у нее бизнес по производству игрушек-роботов с управляемыми ручными и автоматическими функциями. А мои дети, между прочим, в 6 лет зарабатывают деньги, тестируя ручных зверюшек, пока их отец... Не договаривает, бледнеет, цепляется пальцами в аквамариновый браслет. То есть мы здесь все подопытные кролики? Я уже совсем не злюсь, но продолжаю наезжать на девушку. Не хочу прерывать разговор, расставаться. Это вначале я был весь на нервах, увидев неуправляемую очумевшую толпу, жутко испугался за Машку и за Ладу. Сейчас успокоился, но несправедливость этого мира меня бесит. Почему богатеи позволяют себе так вести себя с другими людьми, не заботятся об их интересах? Синхронно глядим с Клавдией друг на друга. «Ну и нудный же вы», – с досады закатывает глаза. Я взбудоражен ее взглядом. Меня кроют эмоции от ее слов. «Дорогой, давай прекратим этот неприятный разговор. Они всего лишь дети». Лада снова вмешивается в наш разговор. «Хорошо», – шагаю вперед. Меня догоняет Лада, затем Машка. Девчушка ловит за руку, вцепляется ноготочками вплоть. Наклоняюсь, треплю девчонку по головке, шиплю. «Браслет верни!»